все мы созданы по образу и подобию Божьему. Выходит, всякому дано, да? Человек скорее что-то теряет в течение своей жизни из того, что ему положено, заложено. Только этим и можно объяснить тот непреложный факт, что плоховидящие, а иной раз и совсем невидящие, на наших занятиях прозревают. Надо, стало быть, найти причину потери, и вернется к вам то, что временно исчезло. С таким посылом мы и будем с вами работать по восстановлению и улучшению зрения, дорогие мои соратники. Была у меня в группе одна женщина, которая заявила: «А я всегда считала, что все видят молекулы, из которых состоит воздух, как и я. Представляете, способность видеть молекулы. Другие, может быть, вы такое читали либо слышали, без всякого микроскопа видят мельчайшие частицы, из которых все физические тела состоят. А помните кузнеца Левшу у Лескова, который аглицкую блоху подковал, да на каждом гвоздике расписался? Пожалуй, он и без всякой дорогостоящей аппаратуры справился бы с операцией на мозге, такой, скажем, как сейчас делают. Как вам кажется?» Такие примеры доказывают, что глаз наш может видеть сколь угодно далеко и близко, различать предмет в самых мелких деталях, потому что он по природе своей уникален, как и сам мозг, частью которого он и является. Сдается мне, что некоторые из вас приуныли. Неужто мы такие бесталанные? Мол, буквы и то плохо видим, хоть книгу чуть ли не к носу подносим. Хочу вас успокоить, друзья мои. Во-первых, мы всего такого этакого, о том, что все в нас заложено и все у нас имеется испокон веков, просто не знаем. В нашем сознании такая информация отсутствует. А раз так, то мы и не тренируем свои глаза, не открываем собственноручно, что называется, имеющиеся у нас в наличии способности, те самые уникальные и безграничные. А во-вторых, дорогие мои соратники, что получается? Всех вас учили, скажем, чистить зубы, умываться. А вот как обращаться, как владеть самым уникальным инструментом, который нам дан от рождения и на всю жизнь, и через который мы получаем 95% информации о внешнем мире? Как обходиться со своими глазками? Кто-нибудь вас учил? Нет? Странно, но факт. А что, если я возьму с штангенциркулем или микрометром гвозди забивать? Начну, то есть, пользоваться ими вместо молотка. Что будет с моими инструментами? Это же тонкие, деликатные приборы. Потом уж, после забивания гвоздей-то, они и не пригодятся никуда. Так вот, мы с вами своими глазами как раз и забиваем гвозди, и просто удивительно, что они еще способны видеть лет до 55-60, хотя даны они нам на очень долгую жизнь, как, кстати, и наша печень, которая рассчитана на 600 лет. А мы уделываем часто уже к 40 годам. Да, дорогие, очи даны нам не на одно столетие. Великий русский физиолог Сеченов говорил в свое время: «Смерть, наступившую ранее 150 лет, следует